Одних пулеметных турелей, крутящихся во всех стороны сферах, аж 4 штуки, не говоря уже о ракетах и бомбах. В симуляциях такие машины применяли, когда дела шли совсем плохо. Они расчищали хоть какую-то площадку и выбрасывали десант, который жил совсем недолго. Посмотрим, как будет в реальности. Летели долго, почти час, причем явно совершали большой крюк. Под нами быстро проносился густой реликтовый лес. В нескольких местах его разрезало скоростное шоссе, со стороны которого в небо поднимались многочисленные клубы черного густого дыма. Жученный десант перекрыл все дороги к осажденному городу. Единственной связью оставались воздушные артерии. Легионеры ничего не делали во время полета, вся нагрузка легла на пилотов и бортстрелков, благодаря чему у остальных нашлось время вдоволь почесать языками. «Почему мы летим из такой перди? Они не могли поставить башни у себя в городах», — возмущался парень с прозвищем Рамзес. «Сами создали проблему, а нам ее решать». Его тяжелая автоматическая винтовка напомнила мне, что все дофига общительные легионеры были штурмовиками. В чем-то оно даже понятно, им требовались быстрая реакция и идеальные рефлексы, чтобы не сдохнуть от первого попавшегося жука. Оттого им были буквально противопоказаны тормоза. Потому что башня – это дорого, и их ставили в реально больших городах. Получается, нас везут в какие-то гребеня, чтобы мы не пустили рой дальше в густонаселенные районы, отозвался другой легионер. Как по мне, наоборот, хорошо, возразил ему огромный пулеметчик в силовой броне, занимавший сразу два кресла. Давно мне не приходило приглашение на миссию со столь жирными коэффициентами. Считай, шестикратная награда за каждую тварь. И похрен, сколько от нее осталось. Настоящая лафа. Тяжем хорошо, не стал спорить Рамзес. Вам всегда лишь бы пальнуть, и после вас хоть потопа как лезть зачищать пещеры, так сразу за нашими спинами прячетесь. Ты назвал меня трусом, взревел гигант, безуспешно пытаясь поднять удерживающую его конструкцию. Я тебе сейчас покажу. Сдурел? Послышалось сразу с нескольких сторон. Тебя же оштрафуют. Мы на критически важной миссии. Мысль о возможных карах слегка остудила пыл здоровяка. Он остался на месте, весь полет поливая Рамзеса и остальных легионеров отборной бранью. А что делал я? Читал о планете, куда нас отправили. Ее можно было охарактеризовать двумя словами: тропический рай. Благодаря обилию плодородных почв и отсутствию снега местные жители, которые выглядели как большие пушистые панды, никогда не знали нужды. Я сразу про себя назвал их пандаренами, а официально и даже не узнавал. Они спокойно и мирно развивались без крупных катаклизмов, у них еще были и набитые полезными ископаемыми горы, идеальные тепличные условия, позволившие совершить технологический рывок без всяких войн. Благодаря развитой промышленности они быстро вышли в космос, а удачное расположение позволило им легко вступить в Федерацию, остро нуждавшуюся в логистическом хабе. Около Пандаруса настроили целую кучу перевалочных станций. По сути, на этой одноименной системе держалось снабжение оборонительного вала и нескольких крупных флотов. Понятно, откуда здесь такие коэффициенты. Зато очень странно, что планета находилась на грани захвата. Да, Легион – это большая корпорация по зарабатыванию денег, но могли бы получше прикрыть ключевой мир. Впрочем, при приближении к точке назначения я получил ответ на свой вопрос. Их уничтожили одним ударом. Жуки вывели на орбиту опустошителей, и те обрушили плазменные бомбы на все важные оборонительные узлы и сразу же высадили крупный десант. С учетом размаха вторжения и точности бомбардировки я сразу заподозрил работу Белого Роя. Выжигали конкретные районы, в то время как большая часть города и окрестностей остались целыми. Если это так, то среди местных могут быть предатели и не проверишь же. Придется держать ухо востро. Механический голос вырвал меня из задумчивости. Внимание, легионеры, высадка через 1 минуту. Всем приготовиться. Ваше первое задание – удержать 31-ю улицу до поступления следующих указаний. Удачи. Последнее пожелание оказалось крайне в тему. Шаттл ощутимо тряхнуло, и весь правый борт объяло пламя. Через мгновение там появилась огромная дыра. Легионеры с той стороны превратились в куски оплавленного металла, посыпавшиеся прямо на деревья. Оставшиеся же страдали от страшной жары и мощных перегрузок. Пилоты пытались спасти корабль, но новое попадание плазмоида по корме лишило нас последних двигателей. Активировав усиление в костюме, я оторвал от себя погнувшиеся держатели, схватился за дробовик со звучным названием «Метла» и побежал к дыре, за секунду успев освободить еще 3 легионеров. Корабль потерял управление, Нас швыряло в разные стороны, и я едва смог выскочить туда и прыгнул в неизвестность. Успел заметить бешено вращающееся зеленое море. Пандарины очень удачно строили свои города прямо посреди бамбукового леса. Точнее, эти растения напоминали привычную мне траву, но явно были гораздо прочнее и росли по-другому. Мне только и осталось, что схватиться за ближайший ствол и цепляться за многочисленные ветви. Через несколько мгновений я вспомнил про реактивный ранец и затормозил с его помощью. Войд погасил остаточную силу удара при приземлении, и я даже ничего не сломал, чего нельзя было сказать про остальных легионеров. Еще несколько человек успели выпрыгнуть до взрыва шаттла, но они просто упали. Самого неудачливого вообще нанизало на древесный ствол, как на гигантскую пику. Я оказался хрен знает где в полном одиночестве. Ну, не совсем, отовсюду слышался возбужденный рев. Ко мне приближались многочисленные твари. Потанцуем. Я злобно ухмыльнулся, активируя энергетические мечи и скрепляя их рукоятями наподобие глефы. Внутри стало легко и спокойно, я точно знал, что делать. Впереди враг, его нужно уничтожить, только и всего. Хоть наш шаттл сбил плазмоид желтого роя, на земле нас встретил зеленый. Паршиво, жуки бы хуже ориентировались в густом бамбуковом лесу, а вот выскочившие на меня обезьяны за милую душу. Основу атаковавшей меня стаи составляли ЗР-194Г4, они же зубоскалы. Относительно мелкие мартышки с мощными клыками и ловкими хвостами, которыми они могли орудовать на манер дополнительной конечности. Твари перемещались с помощью мощных лап, швыряя себя от одного ствола к другому, ну и по земле многие бежали. Вот они, наверное, удивились, когда я рванул им навстречу, активируя ранец. Два быстрых удара энергетической глифой, и зубоскалы слева и справа от меня превратились в визжащие туши, срываясь вниз из-за отрубленных лап. Я оттолкнулся от ближайшего дерева, отметив его удивительную крепость, и прыгнул навстречу третьей твари. В последний миг скорректировал свой краткий полет секундным включением ранца, поднырнув под нее и вспоров брюхо. Приземлился точно на четвертую, снеся ей голову, и сразу развернулся. Пятую встретил, выставив глефу на манер копья, отреагировал на звук и не глядя отмахнулся от шестой, лишив ее лап. Разумеется, зубоскалы тоже не сидели на месте. Сначала атаковали по одному, но быстро осознали, что я быстрее и сильнее. Тогда они стали собираться в кучки и пытаться завалить меня телами, но с помощью ранца и быстрой оболочки я неизменно проскакивал в крохотные щели и щедро раздавал удары самым проворным тварям. Немногочисленные успешные удары и брошенные в меня камни спокойно отражал Войд, и в целом получился очень комфортный для меня бой. Единственный минус – в животе возникло чувство голода, и оно усиливалось, несмотря на постоянно работающий картридж с питательной смесью. Завалив немалое количество тварей, я прислонился к окровавленному дереву, равнодушно наблюдая за убегающими остатками стаи. На бамбуковой ветке сверху лежала разрубленная мной туша, и ее внутренний мир постепенно стекал по крепкому стволу, но навалившаяся апатия и лень не давали мне и шага ступить. Как только стало чуть полегче, поднял щиток и сожрал сразу три энергетических батончика. ХМ действительно работает. Теперь я примерно знаю, через какие промежутки делать перекусы. Активировав карту местности, увидел, что меня выбросило совсем недалеко от города. Пара километров, и я попаду на его окраину, где как раз шли ожесточенные бои. Значит, мне туда. Пока бежал туда легкой трусцой, читал сводки и ситуация была, мягко скажем, очень не очень. Бамбарус оказался достаточно крупным городом с большим населением, однако из-за особенностей пандаринской архитектуры он получился довольно компактным. Всего он был поделен на 9 районов, крупный деловой центр в форме идеального круга и расходящиеся от него лепестки жилых кварталов. Жуки захватили 6 из 9, держались только юг, юго-восток и часть центрального района, куда нас изначально и должны были высадить. Достигнув окраины, я забрался на самое высокое дерево, чтобы оценить обстановку, но это не слишком помогло. Пандарины действительно строили уникальные города, они по максимуму сохраняли бамбук и возводили дома-башни, укрытые в густой листве. Единственными открытыми участками были улицы, перекрестки дорог и площади, на которых шли ожесточенные бои, и я почти ничего не видел из-за густого дыма. Твою ж мать, придется идти туда без нормальной разведки. Ладно, посмотрим на эту оболочку в условиях настоящего боя. Закинув в рот очередной батончик, я вернул шлем на место. Голову сразу закрыл полупрозрачный щиток, и Войт изменил режим зрения, позволив мне заглянуть через дымовую завесу. Отлично, с правой стороны вроде меньше жуков, туда и направимся. Новое тело и реактивный ранец позволяли мне передвигаться и маневрировать быстрее большинства тварей, и потому было мало смысла присоединяться к сражающимся солдатам. Куда эффективнее будет устроить рейд и как следует прошерстить вражеские тылы. С такими мыслями я перелетел к ближайшему зданию и ворвался в окно. В обставленной удручающе низкой мебелью из вездесущего бамбука комнате никого не было, и я беспрепятственно выскочил с другой стороны, приземлившись прямо на головы не ожидавшим нападения жукам. И мне совершенно не понравилось увиденное. Основную массу тварей составляли незнакомые мне мелкие обезьяны вроде шимпанзе, помеченные системой как ZR-194R2. Вместо того, чтобы привычно пожирать всю доступную им биомассу в попытке эволюционировать во что-то более опасное, они стаскивали в кучу тела убитых местных жителей. Причем точно хотели их поглотить. По уродливым мордам слюна чуть ли не ручьем лилась, но они сдерживались. Значит, собирали для кого-то гораздо более опасного, кто сможет проломить и без того напряженную до предела оборону. Еще одно подтверждение моей теории об организованном нападении. Убивать кучу разбегающейся мелочи энергетическими клыками слишком долго, а вот дробовик-метла пришелся в самый раз. Первый же заряд картечи убил сразу трех мартышек. Следующим выстрелом прикончил четверых и прыгнул вперед с помощью реактивного ранца, не давая визжащим тварям облепить меня. На месте, где я только что стоял, взорвалась граната. Еще одна уничтожила больше дюжины бросившихся пожирать тела. Подобно молнии, я перемещался из одного конца переулка в другой, десятками выкашивая твари роя. Через несколько минут все было кончено, и я воспользовался передышкой, чтобы съесть очередной батончик. Заодно осмотрел сваленные в кучу тела пандаренов. В основном гражданские, военных почти не было. Их боеприпасы мне не подходили, а оружие жуки оставили в другом месте. Судя по патронам, местные воевали с помощью пулеметов и автоматов, они бы понравились валькирии. В принципе, логичный выбор для гигантов с мощными лапами ростом свыше 2 метров. Крупные пандарины легко могли держать тяжелое оружие и переносить целую кучу патронов. Еще я заметил, что девушки были значительно ниже и уже, в отличие от толстяков, я бы мог назвать их изящными и даже симпатичными, особенно черно-белые мордочки. И у одной из них были специальные фокусирующие очки и магазин с удлиненными патронами, снайпер. Эту расу будто создали для войны с роем. Вперед идут тяжелые пулеметчики, а от стрелков и летунов их прикрывают женщины-стрелки. Помотав головой, я вернулся с небес на землю и швырнул зажигательную гранату в кучу окровавленных тел. Нельзя оставлять жукам биомассу. Я простоял здесь достаточно долго, чтобы поднятая мелкими мартышками тревога дошла до кого-то покрупнее. С треском вылетела закрытая дверь ближайшей башни, и оттуда показался очень хорошо знакомый мне силуэт – молотильщик. Четырехрукие обезьяны с бугрящимися мышцами, сильные, но медлительные твари, идеальный противник против моей оболочки. И эти почему-то были не черными, а белыми. Я со злым азартом бросился навстречу первой твари, приставил дробовик прямо к ее подбородку и с наслаждением нажал на спуск, вышибая мозг. Тут же отпрыгнул назад, избегая рефлекторного ответного удара мертвой туши, и выстрелил в следующего молотильщика. Часть дроби врезалась в костяную кирасу, остатки разворотили грудь, но он выжил и бросился на меня. Пришлось активировать ранец и добивать урода в прыжке, потратив еще 3 заряда, он пытался прикрыться. Зацепившись за решетку на окне первого, довольно высокого, этажа, я методично убивал собравшихся внизу молотильщиков. Они пытались подобраться ко мне с разных сторон, но я отстреливал им лапы. Те, кто поумнее, догадались швырять куски своих сородичей, камни и прочий подвернувшийся под руку хлам, а я отвечал им гранатами. Все шло сравнительно неплохо, пока я не услышал грохот за спиной. Обернувшись, заметил метнувшийся ко мне белый силуэт. Какой-то особо умный молотильщик догадался зайти в квартиру и несся ко мне на бешеной скорости. Заряд картечи разворотил ему морду, но он успел ударить меня всеми 4 лапами. Грудь обожгло огнем, я забыл, как дышать. Я вылетел из окна, как ядро из пушки, и врезался в противоположную башню, на мгновение потеряв ориентацию. Умный костюм тут же ввел мне адскую смесь из стимулятора и регенератора. Последний, впрочем, был лишним, кости выдержали и не сломались. Действительно крепкая оболочка. Очнулся я очень вовремя, как раз успел снять с пояса сразу две противомонстровые гранаты и бросить их навстречу бегущей ко мне группе тварей. На белых шкурах возникли многочисленные красные пятна, они падали на землю с прошитыми осколками конечностями, и на них тут же нападали позабывшие обо мне сородичи. Тут до меня дошло, что можно было не убивать их, а просто калечить, и таким образом я выведу из боя не одну тварь, а сразу двух или трех. Дело пошло веселее, больше я не оставался на одном месте и постоянно перемещался. Стрелять было не так удобно, но с дробовиком и не требовалась особая меткость. Молотильщики теряли руки, ноги и другие куски тела и атаковали друг друга. Как по мне, это было очень странное поведение, особенно с учетом скоординированного удара. Но кто я такой, чтобы отказываться от подарков судьбы? Перебив всех тварей до последней, я запрыгнул в первую попавшуюся квартиру. Быстро проверил ее на предмет жуков и сел на диванчик, жадно пожирая батончики. Отличная оболочка, но из-за вынужденных перерывов я терял время, а постоянное чувство голода временами не давало сосредоточиться. Надеюсь, свин быстро найдет нужную мне питательную смесь, и тогда я превращусь в идеальное оружие. Не время прохлаждаться, я зачистил всего один переулок, впереди весь город. Разумеется, я не собирался освобождать его в одиночку. В отдалении все еще слышались взрывы и пулеметные очереди. Защитники пока держатся, и моя задача помочь им. Как эффективнее всего сделать это всего с одним дробовиком, парой мечей и несколькими гранатами? Нарушить логистику. Уверен, эта куча далеко не единственная. Сожгу побольше биомассы, отвлеку на себя часть тупых тварей, и другим легионерам станет проще. Надежный план готов. Погнали. Я выпрыгнул в окно и сразу активировал ранец, перелетев на соседнюю башню. Цепляясь за окна, подбрасывал себя все выше, пока не оказался на плоской крыше. Там столкнулся с удивившейся не меньше меня ЗР-192Р2. Мартышка тащила по лестнице убитую панду с очевидной целью поживиться в одиночестве. Бог велел делиться, сказал я в оскаленную морду, перед тем как разрубить ее мечом. Тратить на нее патрон будет слишком жирно. Обойдя вокруг, я прикинул, где может находиться следующая куча, и направился туда, прыгая от здания к зданию. Пандарины строили свои башни довольно близко друг к другу, а где было слишком большое расстояние, обязательно находились деревья. Засевших в ветвях мартышек я убивал выстрелами дробовика, было банально некогда гоняться за ними с мечами. Чутье не подвело, я наконец выскочил на открытое пространство. Это здание кардинально отличалось от высоких башен, оно занимало всего 4 этажа, зато было очень широким и прямоугольной формы. Зеленые бамбуковые стены, крыша нежного персикового оттенка, прямо во дворе милый цветочный сад. Здесь находилась городская больница, где не было ни одной лестницы, сплошные пандусы. До вторжения было довольно милое местечко, теперь же стены покрылись кровавыми пятнами, и те же мелкие мартышки складывали тела во дворе. Я оббежал их по кругу, уничтожая твари картечью и гранатами, а затем разобрался с прибежавшими на звуки псами, всего-то третья стадия. Похоронив убитых в одном большом костре, я на всякий случай поджег еще и больницу, мало ли сколько там осталось тел, и побежал обратно под прикрытие башен. Маневрировать на открытых пространствах было одновременно проще и сложнее. Там меня почти не могли достать обычные твари, зато я был отличной мишенью для стрелков. Несколько случайных скорпионов чуть не лишили меня руки. В узких переулках жилых кварталов я всегда мог укрыться в одной из квартир или спрятаться за обломками. Огнем и мечом я прошел через десяток улиц, практически полностью зачистив от жуков юго-восточный сектор. Разумеется, убил не всех, не мог же я гоняться за каждой мартышкой, но выкосил их изрядно. Я был доволен результатом, убил довольно много тварей от третьей до пятой стадии эволюции, сжег кучу тел и, кажется, затормозил наступление на обороняющихся, выстрелы стали звучать реже. О плохом исходе в виде сожранных панд старался не думать. Боеприпасы заканчивались, и я понемногу смещался к южному сектору, надеюсь, там будет хоть один работающий торговый автомат. И нужно же было такому случиться, я получил принудительное задание на самой границе. Легионер Цезарь, в жилой башне слева от вас датчики обнаружили выживших гражданских. Вам приказано защищать их до прибытия эвакуационного шаттла. Отказ будет приравнен к провалу миссии и понижению особого рейтинга.